Встреча с Шиллером. Глава первая. Шиллер для меня часть жизни, начало моего пути, и потом, как то осеннее чудо свершилось, расскажу еще, какое чудо. Пока же сдержу слезы и скажу только, что в осеннее то чудо в Марбахе видел я в домике Шиллера под стеклом большое торжественное послание духовным и светским властям Марбаха от юбилейного комитета, созданного в 1859 году в Москве по случаю Шиллеровского столетия. Вся, как принято было говорить, читающая и мыслящая Россия этот юбилей отмечала. Именно в Марбахе и пришла мне в голову мысль вспомнить, что значит Шиллер для России. Почему жарче, доверчивее, что ли, чем к другим мировым классикам, прильнули к нему русские люди? Почему, говоря словами Достоевского, Шиллер в душу русскую всосался, клеймо в ней оставил? Стал перебирать памяти. Баллады Жуковского, мальчик Лермонтов, увлеченный переводом «Перчатки», и у Лермонтова же «Встреча». Над морем красавица дева сидит. Пушкинское послание лицейским друзьям. Поговорим о буйных днях Кавказа, о Шиллере, о славе, о любви. Шестая глава Онегина, где в ночь перед дуэлью Ленский при свете Шиллера открыл и в подражании Шиллеру написал свое «Куда-куда вы удалились». Декабристы Рылеев, слушающие Гектора и Андромаху, Кюхельбекер, который с Шиллером не расставался даже в крепости, даже в злосчастном Тобольске, ну, не перед ликом ли Шиллера, не здесь ли, в его доме, прочитать хотя бы про себя отчаянные строки последнего стихотворения Кюхельбекера: «Тяжка судьба поэта всех земель, но горше всех певцов моей России. Бог дал огонь их сердцу и уму, да, чувства в них восторженные пылки, что ж, их бросают в черную тюрьму, морят морозом безнадежные ссылки». Кому же, как не к Шиллеру, взывать? Адвокатом человечества назвал его Белинский. Помню. «Шиллер, благословляю тебя, тебе я обязан святыми минутами начальной молодости». Герцен. «Я вызубрил Шиллера, говорил им, бредил им». Достоевский. Тургенев ставил Шиллера как человека и гражданина выше Гёте. Некрасов в обращении к Шиллеру заклинал: «Наш падший дух взнеси на высоту». И у Некрасова в подражании Шиллеру известная всем формула: «Строго, отчетливо, честно, правилу следуй упорно, чтобы словам было тесно, мыслям просторно». Фет в стихотворении Шиллеру. Орел могучих светлых песен восклицал почти по-некрасовски: «Никто так гордо в свет не верил, никто так страстно не любил». Блок в дневнике, вершина гуманизма и его кульминационный пункт — Шиллер. В этом узкогрудом, болезненном, пылком молодом человеке видели одновременно борца и страдальца. Это он, в воображении русских, обнажив шпагу, бросался на обидчиков. И вот уже несчастливцев в лесе Островского пугает помещицу Гурмышскую монологом Карла Мора. Нужны высокие слова, нужен пафос. Кто-то же должен возопить припадки невыносимой обиды. Люди, порождение крокодилов, ваши слезы — вода, ваши сердца — твердый булат, поцелуи кинжалы в грудь. Кто-то же должен вас плакать. Горе мне, никто не хочет поддержать мою томящуюся душу, ни сыновей, ни дочери, ни друга, только чужие. Кто-то же должен вас звать: о, возгорись пламенем долготерпения мужа, обернись тигром, кроткий ягненок, и повторить слова Гиппократа: чего не исцеляют лекарства, исцеляет железо, чего не исцеляет железо, исцеляет огонь. Писал о разбойниках Лев Толстой. Ройберы Шиллера оттого мне так нравились, что они глубоко истинны и верны. Человек, отнимающий, как вор или разбойник, труд другого, знает, что он делает дурно. А тот, кто отнимает этот труд признаваемыми обществом законными способами, не признает своей жизни дурной, и потому этот честный гражданин несравненно хуже, ниже разбойника. Выходила на сцену Малого театра Ермолова Мария Стюарт. То была, как вспоминает одна из мемуаристок, несомненно, шиллеровская Мария, воплощенная красота страдания, героическая смерть, величие сердца, прощающего в смертный час своим врагам. Южин потряс публику в Дон Карлосе. Слова маркиза Позы «Свободу мыслить дайте, государь» покрывались шквалом оваций. Общество нуждалось в проповедях, восклицаниях, в этом добро, любовь, свобода, красота, правда. Постепенно Шиллер стал у нас увядать, вязнуть в стабильных учебниках, гаснуть в диссертациях. Не припомню в предвоенные годы новых, ошеломивших кого-либо постановок, почти не тянулись к нему и переводчики. Как-то принято было считать, что он чуть ли не целиком навсегда за Жуковским, за Тютчевым, за Фетом, за каким-нибудь Миллером, весь он там, в XIX веке, в толстых брагаузовских томах. В 1952 году задумались издать первый после войны шиллеровский однотомник. Составитель Вильмонт решил некоторые старые переводы заменить, и мне, в частности, было поручено заново перевести стихотворение «Раздел земли». Это было моим первым приобщением к немецкой поэтической классике, и я тщательно готовился к ответственному делу. Однако первое же четверостишее показало мою полнейшую беспомощность. По-немецки оно звучало так. «Nehmt hin die Welt, rief Zeus von seinen Höhen. Den Menschen zu, nehmt sie soll euer sein. Euch schenk ich sie zum Erb und Zweigen lehn, doch teilt euch, brüderlich, darein». В самом тексте как будто бы не таилось подвохов. Каждая строка была понятна. «Возьмите землю, мир», — воскликнул Зевс со своих высот людям, — «возьмите, да будет она вашей. Ее дарю вам в наследство и в вечное пользование, но поделите ее между собой по-братски». «Nehmt hin die Welt» соблазнительно укладывалось в русское «возьмите мир». Правда, оставалось еще 7 слогов, в которые нужно было вместить остальную часть строки, — воскликнул Зевс со своих высот. Получилось что-то вроде этого. «Возьмите мир», — Зевес с высот воскликнул. Но тут-то и начались мучения. Строка очень плоха, отвратителен мертво-архаичный Зевес вместо Зевс, да и воскликнул, ни с чем не зарифмуешь, стал перестраивать. «Возьмите мир», — Зевс как-то молвил людям. Тоже очень плохо, тем более, что людям неизбежно потянет за собой «будем», которое в данном случае никак с текстом не вяжется. Часами сидел я над злополучным четверостишием в непреодолимом унынии. «Возьмите землю», — молвил Зевс однажды. «Возьмите землю», — рёк Зевес могучий. Зевс людям говорит: «возьмите землю». Вопреки добрым советам и предостережениям, я не устоял перед соблазном и в библиотеке отыскал все ранее существовавшие переводы этого стихотворения. В первом томе издания Бракауса и Ефрона перевод Фафанова. «Возьмите мир», — сказал с высот далеких людям Зевес. «Он должен вашим быть. Владейте им во всех странах широких, но только все по-братски разделить». Нет, это не Шиллер. «Людям, странах, далеких, широких». Еще хуже перевод безымянного поэта, опубликованный в академическом с вырванным предисловием собрания 1936 года. «Возьмите мир», — возвал благоговение с высот Зевес. «Я вам его дарю. Он ваш из поколения в поколение, на вашу братскую семью». В сборнике «Гуслитиздата» 1936 года помещен перевод Кочеткова. «Возьмите мир с величием неизменным», — рёк людям Зевс. «Его дарю я вам. Пусть будет он наследством вам и Леном, но братски поделитесь там». Почему с величием неизменным? У Шиллера этого нет, и Кочетков, видимо, подобно мне, не знал, чем заполнить оставшиеся 7 слогов после сакраментального восклицания «возьмите мир». Уходя дальше в прошлое, стал я листать старые журналы XIX века. В «Русской беседе» за 1841 год перевод Струговщикова. Тот отказался от рифмы, да и слова вялые. Зевес вещал: «возьмите землю, люди, возьмите, вам на вечные времена я отдаю сокровища земные, делитесь, как братья и друзья». В «Маяке» за 1842 год перевод Крешева. Здесь уже кое-что есть, но ритм нарушен, первоначальная энергия стиха утрачена. «Возьмите мир», так к людям Зевс гремел с высот небес. «Он ваш теперь, возьмите, дарю его в наследственный удел, но братски лишь его вы разделите». Алмазов в журнале «Развлечения» 1859 года предложил такую трактовку. «Возьмите мир, он мне не нужен более», — воскликнул Зевс с заоблачных высот. «Пусть каждый в нем возьмет себе по доле, владеет ей из рода в род». Насчитавшись старых переводов, я вновь принялся за работу, но теперь к прежним трудностям прибавилась еще одна. Неотвязно преследовали меня чужие строки, чужие решения. «Возьмите мир с величием неизменным, возьмите мир, — сказал с высот далеких, — возьмите мир, — возвал благоволение». В полном отчаянии снова и снова вчитывался я в немецкий непробиваемый текст. Потом самый текст стал как бы отбрасывать, представлять мне картину, восстанавливать происшествие. Великодушный Зевс раздает людям землю. Услышав о щедром подарке, все от мала до велика спешат захватить свою долю. Землевладелец — Ниву, охотник — леса, купец — товары, аббат — сладкое вино, король — мосты и проезжие дороги, и только поэту ничего не достается. Он опоздал. Пока делили землю, он, погруженный в раздумья, слушал гармонию неба, разговаривал с божеством и забыл о суетных делах. И Зевс, добродушно улыбаясь, ворчит: «Что делать? Мир роздан. Уже не мои отныне осень, охота, рынок, но выход, оказывается, есть». Зевс предлагает поэту небо. «Куда б ты ни пришел, оно всегда открыто для тебя». Дивные стихи, гуманные. Сочетание высокого и низкого, простой разговорной интонации и торжественной приподнятости. Да и сам Зевс у Шиллера недалекое холодное божество, а веселый хозяин вселенной, щедро раздаривающий людям свои богатства. «Nehmt hin die Welt». Эти слова он, очевидно, сопровождает широким жестом. «Берите землю, забирайте». Что-что, конечно же, не берите, а забирайте. Как-то я раньше не заметил. Ведь Шиллер пишет не просто «Nehmt die Welt» — «берите, возьмите мир», а «Nehmt hin», что придает выражению особый оттенок щедрости, широты, великодушия. Зевс молвил людям: «Забирайте землю». И сразу же оформилась строфа: «Зевс молвил людям: «Забирайте землю, и ее дарю вам в щедрости своей, чтобы вы в наследство высший дар приемля, как братья стали жить на ней». Благодаря одному верно угаданному слову определилась интонация всего стихотворения, и я, как радист, нащупавший в сумятице эфира нужную волну, уже сам перешел на передачу. Тут все засуетилось торопливо, и стар и млад поспешно поднялся, взял земледелец золотую ниву, охотник темные леса, аббат вино, купец товар в продажу, король забрал торговые пути, закрыл мосты и везде расставил стражу. Торгуешь — пошлину плати. А в поздний час издалека явился, потупив взор, задумчивый поэт. Все роздано, раздел земли свершился, а для поэта места нет. С этого началось мое приобщение к Шиллеру. Я вдруг ощутил биение его энергичного живого стиха, которому в переводе холод и выспренность прямо-таки противопоказаны. Однажды мне пришлось вступить в состязание с самим Жуковским. Речь шла о балладе «Хождение на железный завод», переложенной Жуковским в «Экзаметрах». Смел ли я вступить в такое соперничество? Я читал у Кюхельбекера. Истинно не знаю, что об этом сказать, однако не подлежит никакому сомнению, что с изменением формы прелестной баллады немецкого поэта и характер ее, несмотря на близость перевода, совершенно изменился. И он же пояснял: рифма и романтический размер — не одни украшения, а нечто такое, с чем душа моя свыклась с самого младенчества. При всем преклонении перед Жуковским, прочитав его «Суд Божий», я отважился на восстановление шиллеровского размера у Жуковского. «Там непрестанно огонь, как будто в адской пучине, в горнах пылал, и железо, как лава, кипя, клокотало. День и ночь работники там суетились в круг горнов, пламя питая, взвивая вихрями искры, свистали страшные мехи, колесо под водою средь брыжущей пены тяжко вертелось, и молот, громко гремя, неумолчно, сам как живой поднимался и падал». А в новом переводе граф, персонаж баллады, помчался в рощу, где в печи на жарком плавится огне подковы и мечи. Там неустанной рукой рабы трудились день-деньской, клокочет пламя, дуют парни, как стеклодувы в стекловарне. Единство пламени, и вот увидишь в том лесу, поток бушующий дает вращение колесу, и молоткам немолчным Влад бьет по листу огромный млад, и, размягчаемое жаром, железо гнется под ударом. Возможно, мне и удалось восстановить ритм, строфику, приблизиться к шиллеровской интонации, но в свободном переводе переложения Жуковского какая мощь слова, какой гул вечности. Работая впоследствии над новыми переводами Шиллера, я часто задумывался о судьбе своих далеких предшественников. Многие из них полностью забыты, иногда незаслуженно, да и немало старых переводов, на которые напластовались последующие, надо было откопать, прочесть заново. Кто, например, вспоминает перевод «Песни к радости» Владимира Бенедиктова, которому так не повезло в русской критике? А ведь его перевод крепче, свежее, да и внутренне ближе к Шиллеру, чем то, что в XIX веке сделал Тютчев, а в XX – Лозинский. Или «Мать-убийца» Михаила Милонова. В 1827 году, когда вышел его перевод, еще не возбранялось заменять «Ямбхареем». В наше же время такие вольности редки. Мой перевод «Дитоубийца» формально точнее. «Слышишь, полночь в колокол забила, кончен стрелок кругооборот. Значит, с Богом, время наступило, стражники толпятся у ворот». Но ведь у Милонова-то монолог «Дитоубийцы» ярче, иступленней. Вот она говорит, обезумевшая от ужаса мать, прижимая к груди задушенного ей младенца вмиг перед казнью. «Слышишь, бьет ужасный час, укрепите силы, вместе к смерти ищут нас бросить в ров могилы». Пишу это, чувствуя какой-то внутренний долг перед старыми переводчиками. Что мы о них, собственно, знаем? Скажем, о Владимире Сергеевиче Печорине, 1807-1856 годы. Ну, чем не выдающаяся личность? Поэт, философ, эллинист, получивший образование в Москве и в Берлине, его поэму «Мистерию. Торжество смерти» использовал Достоевский в «Бесах». Эмигрировал на Запад, в Германии и в Швейцарии, объявил себя республиканцем, сен-симонистом, коммунистом, затем вдруг принял католичество, стал монахом, членом иезуитского ордена. В 50-х годах встретился с Герценом, вновь, по собственным словам, обрел веру в исполинскую демократию. Написал философскую автобиографию «Замогильные записки», революционную по духу трагедию «Вальдемар». В 1831 году перо Печорина выводило строки перевода шиллеровского «Дифирамба». «Боги, поверьте, всегда к нам нисходят, с неба толпой. Бахус едва лишь появится милый, входит с усмешкой Амур златокрылый, Феб величавый, с циневицей золотой». В 1860-х годах редактировал санкт-петербургский полицейский листок Александр Гаврилович Ротчев, 1806-1873 годы. Давно уже оставил он стихотворчество, в годы Крымской войны за памфлет «Правда об Англии» получил высочайшую награду. Но была когда-то молодость, когда он автор стихотворений преступного содержания на 14 декабря 1825 года находился под тайным надзором полиции. Была нищета, был Шиллер, Вильгельм Тель, «Мессинская невеста», упоительные строки песни «Альпийского охотника». Чу, гром покатился, утес задрожал, отважный охотник проходит меж скал. Борис Николаевич Алмазов, 1827-1876 годы, с которым я состязался в переводе «Раздела земли», хоть и переводил Шиллера и первым открыл для русских песню о Роланде, больше прославился своими пародиями на Пушкина, Лермонтова, Панаева и Некрасова, которые печатал под псевдонимом Эраст Благонравов. Был он фигурой заметной, вращался возле Островского, возле актеров Малого театра, все его звали, а Алмазов Борька и Садовский проф водки самой горькой выпили полштов. Среди старых переводчиков Шиллера есть фигуры более известные. Гербель, Мейн, Мин, Данилевский, не говоря уже об Аксакове, Михайлове, Аполлоне Григорьеве, Курочкине, чьи переводы печатаются и в наши дни. И уж об одной переводчице Шиллера, Каролине Павловой, надо сказать особо. Ее перевод «Смерти Валенштейна» так и остался непревзойденным. За строками перевода «Судьба». Детство в доме отца, профессора Яниша, блистательное домашнее воспитание, первые переводческие опыты с русского на немецкий, французский, перевела Пушкина, Боротынского, Вяземского, Языкова еще при них, при их жизни. Стихи друзей, с которыми встречалась в салоне Зинаиды Волконской. «Я помню чудное мгновение, пророк». В 1832 году, когда ей было всего 25 лет, ее переводы вышли отдельной книгой в Германии. Их успели прочесть и оценить Гёте, они привели в восторг Александра Гумбольдта. В предисловии она писала: «Я убеждена, что в метрическом переводе нельзя изменить стихотворные размеры подлинника без нарушения характера и физиономии стихотворения. Я льщу себя тем, что ни в чем не отступила от подлинника, и ни одно стихотворение не потеряло своего колорита и своего особого характера». Урок переводчикам любых эпох. В салоне Волконской Каролина Яниш влюбилась в Мицкевича. Блистательная богатая дворянка и бедный незнатный поляк. Они посвящали друг другу стихи. У них был общий кумир, Шиллер. Они решили обвенчаться, были помолвлены. Они расстались, чтобы вскоре вернуться друг к другу. Они не встретились больше никогда. Помешало, как это часто бывает, случайные обстоятельства, случайные какие-то соображения. Боязнь Каролины Карловны ущемить имущественные интересы какого-то своего дяди. В 1890 году глубокой 83-летней старухой она писала сыну Мицкевичу Владиславу. «Воспоминание об этой любви и доселе является счастьем для меня. Он мой, как и был моим когда-то». Она вышла замуж за писателя Николая Филипповича Павлова. Помним ли мы его? Его повести «Ятаган», «Именины» никто иной, как сам Пушкин, называл первыми замечательными русскими повестями, ради которых можно забыть об обиде и сне. Известна ли нам повесть его о собственной жизни? Павлов был бедный литератор, выходец из крепостных, сын вольноотпущенника. Женившись на Каролине Яниш, он быстро превратился в богатого московского барина. Через 20 лет, в середине 50-х, Каролина Павловна порвала с мужем, покинула Россию. В Германии Каролина Павлова переводила на русский язык немцев, на немецкий – русских. В частности, смерть Ивана Грозного, царя Федора Иоанновича, Алексея Толстого, ее переводы – чудо. Еще в начале ее переводческой деятельности Белинский призывал: «Подивитесь этой сжатости, этой мужественной энергии, благородной простоте этих алмазных стихов, алмазных по крепости и по блеску поэтическому». Каролина Карловна Павлова умерла в 1893 году в Дрездене, в нищете, в забвении. Из гуще, из варева жизни, из страстей, влечений, разрывов, мук, метаний, из политических и литературных привязанностей восстал ее Шиллер. «Чего не переносит человек? От высших благ, как и от благ ничтожных, отвыкнуть он сумеет. Верх над ним всесильное одерживает время». В 1793 году студент Московского университета Николай Сандунов первым в России перевел шиллеровских разбойников. В благородном университетском пансионе в Москве студенты, распаленные событиями времени, разыгрывали пьесу в его переводе. Благодаря переводу Сандунова в университетах и в училищах в Петербурге и в Москве составлялись братства освободителей человечества, которые клялись преследовать злодейство и несправедливость. Впоследствии Сандунов стал сенатором, виднейшим профессором-криминалистом, проповедником духа законности и правосудия. Двери его московской квартиры были открыты для всех ищущих юридической защиты. Его называли «оракулом Москвы». Ни для одного из русских переводчиков встречи с Шиллером не прошли даром.